Дом Юкуну. Заклинание, известное как шиворот на выворот наоборот, было такого древнего происхождения, что никто уже не помнил, откуда оно взялось. Неизвестный облачный всадник из 21 эпохи составил архаичную версию. Полулегендарный Базиль Черная Паутина уточнил ее контуры. А продолжил процесс Веронайфер Ласковый, который добавил к заклинанию усиливающий резонанс. Арчимант из Глейра прокомментировал 14 его вариантов, а Фандааль внес в категорию А или усовершенствованное своего монументального каталога. Таким образом, оно и попало в книги мудреца Зараидеса, а Когель, заточенный под холмом, произнес его вслух. Теперь, роясь в разнообразном мусоре, оставленном действием заклинания, Когель находил всевозможнейшие предметы. Новую и старую одежду, куртки, жакеты и плащи, старинные костюмы герольдов, брюки, расклешенные по последней моде каучики или украшенные бахромой и кистями в стиле древнего Ромарта, или пестрые со вставленными клиньями, согласно экстравагантному вкусу Андромака. Там имелись всевозможнейшие башмаки, сандалии, шляпы, перья, плюмажи, эмблемы и гербы, старые инструменты и поломанное оружие, браслеты и брелоки, потускневшая филигрань, растрескавшиеся камеи, самоцветы. Когель искал долго. Он находил серебряные чаши, костяные ложки, фарфоровые вазы, обглоданные кости, разносортные глинцевитые зубы, сверкавшие среди листьев, подобные жемчужинам. Но нигде не было томов и фолиантов, которые смогли бы Когелю одолеть Юкуну, смеющегося мага. Как раз в этот момент Феркс, существо, вынуждающее Когеля подчиняться воле Юкуну, сжал зазубренные конечности на Когелевой печени. «Я только ищу наиболее прямую дорогу в Азинамей. Скоро ты воссоединишься со своим товарищем, живущим в лаборатории у Юкуну. А пока расслабься. Неужели ты испытываешь такую мучительную необходимость спешить?» В ответ на это Феркс неохотно ослабил хватку. Когель безутешно бродил взад-вперед, искал между ветками и под корнями, вглядывался, щурясь в просветы между деревьями, раздвигал ногой папоротники и мох. Потом, около пня, он увидел то, что искал – несколько фолиантов и книг, сложенных аккуратной стопкой. На пне сидел Зараидас. Когель шагнул вперед, разочарованно поджав губы. Зараидас наблюдал за ним с безмятежным выражением на лице. «Ты, похоже, ищешь какой-то затерявшийся предмет? Потеря, надеюсь, не очень велика?» Когель скупо покачал головой. «Несколько безделушек куда-то запропастились. Пускай плесневеют под листьями». «Ни в коем случае», — заявил Зараидас, — «опиши свою пропажу, и я вышлю поисковые колебания. Ты получишь свою собственность обратно через несколько минут». Когель запротестовал. «Я не стал бы занимать твое время такими пустяками. Давай поговорим о другом». Он указал на стопку томов, на которую Зараидас теперь поставил ноги. «К счастью, с твоей собственностью ничего не случилось». Зараидас кивнул с мирным удовлетворением. «Все хорошо. Меня заботит только неравновесие, искажающее наши отношения». Когель отступил назад, но Зараидас успокаивающе поднял руку. «Тебе не о чем беспокоиться. По правде говоря, все наоборот. Твои действия предотвратили мою смерть. Закон равновесия был нарушен, я должен как-то отплатить тебе». Он расчесал бороду пальцами. «Плата, к сожалению, должна быть в большей своей части символической. Мне необходимо подтолкнуть вверх чашу весов, опустившуюся под весом услуги, которую ты, хоть и непреднамеренно, мне оказал». Когель слегка повеселел, но тут Феркс снова забеспокоился и заявил о своем существовании. «Прежде всего, будь так добр, извлеки из меня существо, которое раздирает мне внутренности, некоего Феркса!» Схватившись за живот, прокричал Когель. Зараидас поднял брови. «А что это за существо?» мерзкий субъект с далекой звезды. Он похож на клубок, переплетение, паутину белых шипов, колючек и ногтей. «Ничего сложного», — сказал Зарайдас. «Эти твари поддаются довольно примитивным методам экзорцизма. Идем. Мое жилище находится неподалеку отсюда». Зарайдас встал с пенька, собрал свои пособия и подбросил их в воздух. Они взмыли вверх, быстро заскользили над верхушками деревьев и вскоре исчезли из виду. Кугель с грустью провожал их взглядом. «Ты удивлен?» – осведомился Зарайдас. «Это пустяк, простейшая из процедур. Хорошо обуздывает пыл воров и разбойников. Давай отправимся в путь. Мы должны изгнать это существо, которое причиняет тебе такое беспокойство». Он пошел первым, показывая путь между деревьями. Кугель последовал за ним, но тут Феркс, с запозданием почувствовавший, что все складывается не в его пользу, заявил яростный протест. Кугель, сгибаясь пополам и прыгая боком, заставил себя потрусить, а потом побежать вслед за Зарайдасом, который шагал вперед, ни разу не оглянувшись. Свое жилище Зарайдас устроил в ветвях огромного баобаба. Ступеньки поднимались к тяжело склонившейся ветке, которая вела к портику в деревенском стиле. Кугель вскарабкался по лестнице, прополз по ветке и попал в большую квадратную комнату. Обстановка выглядела одновременно простой и роскошной. Окна выходили на лес, пол был покрыт черным ковром с черно-коричнево-желтым узором. Зарайдас знаком пригласил Кугеля в свою рабочую комнату. «Мы избавимся от этого неудобства немедленно». Кугель, спотыкаясь, последовал за ним и, повинуясь жесту волшебника, устроился на стеклянном постаменте. Зарайдас принес ширму из полосок цинка и поместил ее у Кугеля за спиной. «Это чтобы показать Фирксу, что рядом находится опытный волшебник. Подобные существа испытывают сильную антипатию к цинку. А теперь простое снадобье. Сера, настойка, некоторые травы, ручейник, горец, кассия, хотя эти две последние, вероятно, и излишни. Выпей-ка! Фиркс, выходи! Прочь ты, внеземная чума, изыди! Или я засыплю внутренности Кугеля серой и проткну его цинковыми прутьями! Выходи! Что? Мне, по-видимому, придется изгнать тебя промыванием? Выходи! Возвращайся на свой Эчернар, как сможешь!» В ответ на это Феркс сердито ослабил хватку и вышел из груди Кугеля. Клубок белых нервов и усиков, каждый со своим крючком или шипом. Зарайдас посадил его в цинковый таз и накрыл цинковой сетью. Потерявший сознание Кугель очнулся и обнаружил, что Зарайдас с безмятежно любезным видом ждет его пробуждения. «Тебе повезло», — сказал волшебник. «Лечение подоспело вовремя. Эти зловредные демоны склонны распускать свои шипы по всему организму, пока не вцепятся в мозг. Тогда ты и Феркс сливаетесь в одно существо. Как в тебя попала эта зараза?» Лицо Кугеля слегка перекосилось от отвращения. «Это произошло, когда я был в руках Юкуну, смеющегося мага. Ты его знаешь?» Зарайдас позволил своим бровям изогнуться высокой дугой. «В основном, как человека, склонного к юмору и гротеску», — ответил мудрец. «Он просто-напросто шут!» — воскликнул Кугель. «Из-за воображаемой обиды он забросил меня на север, где солнце катится низко по небу и дает мне больше тепла, чем лампа. Юкуну хотелось подшутить, но теперь я сам подшучу над ним. Ты заявил о своей бесконечной признательности, так что теперь, прежде чем перейти к моим основным желаниям, мы подобающим образом отомстим Юкуну». Зарайдас задумчиво покивал и расчесал пальцами бороду. «Я дам тебе совет. Юкуну – тщеславный и чувствительный человек. Его самое уязвимое место – самолюбие. Отвернись от него. Отправляйся в какую-нибудь другую местность. Этот акт гордого пренебрежения – причинит ему куда более изощренные страдания, чем любое другое неудобство, которое ты смог бы ему доставить. Кугель нахмурился. Такое возмездие кажется мне уж слишком абстрактным. Если ты будешь так добр и вызовешь какого-нибудь демона, я дам ему все необходимые в отношении Юкуну инструкции. Тогда с этим делом будет покончено, и мы сможем обсудить другие материи. Зарайдес покачал головой. Все не так просто. Юкуну хитер, и вряд ли удастся застать его врасплох. Он немедленно узнает, кто спровоцировал это нападение. И тогда тем отношениям сдержанной сердечности, которые меня с ним связывают, придет... Кугель насмешливо фыркнул. Неужели мудрец Зарайдес боится выступить за справедливое дело? Неужели он струсит и уклонится от встречи с таким робким и колеблющимся человеком, как Юкуну? Если ответить тебе одним словом, то да, сказал Зарайдес. Солнце может погаснуть в любой момент. Мне вовсе не хочется провести эти последние часы, обмениваясь шутками с Юкуну, чье чувство юмора гораздо более развито, чем мое собственное. Так что послушай, через минуту я должен заняться своими делами, а в качестве прощального знака благодарности я перенесу тебя в любое место по твоему выбору. Каким же оно будет? Если это все, что ты можешь сделать, то отправь меня в Азинамей, вместо слияния Гзана и Скома. Как пожелаешь. Будь так добр, встань на эту площадку. Держу руки вот так, глубоко втяни в себя воздух и во время перехода не вдыхай и не выдыхай. Ты готов? Кугель утвердительно кивнул. Зарайдес отступил назад и выкрикнул заклинание. Кугель отдернула вверх. Мгновение спустя его ноги коснулись земли, и он обнаружил, что идет по главному перекрестку Азинамея. Он глубоко втянул в себя воздух. «После всех испытаний, всех злоключений, я снова в Азинамее».